«Вот с кем бы я хотел попробовать силы!» — закричал незамайковский куренной атаман Кукубенко. Припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо, но не послушался конь. Испуганный страшным криком метнулся на сторону и достал его ружейною пулею Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня. Но и тут не поддался лях. Все еще силился нанести врагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблею рука. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан его. А Кукубенко уже кинул его и пробился с своими незамайковцами в другую кучу. — Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство! — сказал уманский куренной бородатый, отъехавший от своих к месту, где лежал убитый Кукубенком шляхтич. — Я семерых убил шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видел ни на ком. И польстился корыстью бородатый. Нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных каменьев, отвязал от пояса черенок с червонцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическую кудрею, сохранно сберегавшиеся на память. И не услышал бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий, уже раз сбитый им с седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил его саблей по нагнувшейся шее. Не к добру повела корысть казака. Отскочила могучая голова, и упал обезглавленный труп далеко вокруг оросивший землю. Понеслась к вышинам суровая казацкая душа, хмурясь и негодуя, и вместе с тем дивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела. Не успел хорунжий ухватить за чуб атаманскую голову, чтобы привязать ее к седлу, а уж был тут суровый мститель. Как плавающий в небе ястреб, давший много кругов сильными крылами, вдруг останавливается, распластанный на одном месте, и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца перепела, так Тарасов сын Остап налетел вдруг на Хорунжева и сразу накинул ему на шею веревку. Побагровело еще сильнее красное лицо Хорунжева, когда затянуло ему горло жестокая петля. Схватился он было за пистолет, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрела, и даром полетела в поле пуля. Остап тут же у его же седла отвязал шелковый шнур, который возил с собою хорунжий для вязания пленных, и его же шнуром связал его по рукам и ногам, прицепил конец веревки к седлу и поволок его через поле, сзывая громко всех казаков уманского куреня, чтобы шли отдать последнюю честь атаману. Как услышали уманцы, что куренного их атамана бородатого нет уже в живых, бросили поле битвы и прибежали прибрать его тело, и тут же стали совещаться, кого выбрать в куренные. Наконец сказали: «Да на что совещаться? Лучше не можно поставить в куренные, как бульбенка Остапа. Он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого человека». Остап, снявши шапку, всех поблагодарил казаков товарищей за честь, не стал отговариваться ни молодостью, ни молодым разумом, зная, что время военное и не до того теперь, а тут же повел их прямо на кучу и уж показал им всем, что недаром выбрали его в атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дело слишком жарко. Отступили и перебежали поле, чтобы собраться на другом конце его. А низенький полковник махнул на стоявшие отдельно у самых ворот четыре свежих сотни, и грянули оттуда картечью в казацкие кучи. Но мало кого достали. Пули хватили по быкам казацким, дико глядевшим на битву. Взревели испуганные быки, поворотили на казацкие таборы, переломали вазы и многих перетоптали, Но Тарас, в это время вырвавшись из засады с своим полком, с криком бросился на вперимы. Поворотило назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулось на ляжские полки, опрокинуло конницу, всех смяло и рассыпало. «О, спасибо вам, валы!» — кричали запорожцы. «Служили все походную службу, а теперь и военную сослужили!» И ударили с новыми силами на неприятеля.